Ей возражая, ответствовал так Одиссей богоравный: «О, многоумная старца Икария, дочь Пенелопа, вижу, что ты о породе моей неотступно желаешь сведать. Я все расскажу, хоть печаль и усилит рассказ мой в сердце моем. Так бывает со всяким, кто долго в разлуке с милой семьей, сокрушенный, как я, меж людей земнородных странствует, их посещая обители, сам бесприютный. Но отвечать на вопросы твои я с охотою буду. Остров есть Крит, посреди виноцветного моря, прекрасный, тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный. Там 90 они городов населяют великих. Разные слышатся там языки. Там находишь Ахеен с первоплеменной породой воинственных критян. Киконы там обитают, дарийцы кудрявые, племя пелазгов в городе Кносе живущих. Едва 9 лет достигнув, там уж царем был Минос, собеседник Краниона мудрый. Дед мой, родитель великого Девкалиона, который и Доминея родил, и меня. В корабле крутоносом и Доминей, многославный мой брат, в отдаленную Трою поплыл с Атридом. Мое ж знаменитое имя Аитон. После него родился я. Он старший и властью сильнейший. В Крите гостил Одиссей, и он мною, как гость, одарен был. В Крит же его занесло буреносную силою ветра. В Трою плывя и у мыса Малеи, застигнутый бурей, в устье Амисия ввел он свой быстрый корабль и в опасной пристани стал близ скалы Илифийской, богами спасенной. К Идоменею он в город пришел, утверждая, что гостем был он царю, что его почитал и любил несказанно. Но уж дней 10 прошло или 11 с тех пор, как поплыл царь в кораблях крутоносых в Троянскую землю. Я принял вместо царя во дворце Одиссея, и мной угощен был он дружелюбно с великою роскошью. Было запасов много у нас, и сопутники все Одиссеевы хлебом, собранным с мира, и огненно-цветным вином, и прекрасным мясом быков угощаемы досыта были. 12 дней провели богоравные люди ахейские с нами. В море идти не пустил их Борей, бушевавший с такою силой, что было нельзя на ногах устоять и на суше. Демон его разъярил. На 13-й день он утихнул. В море пустились они. Так неправду за чистую правду он выдавал им. И слезы из глаз их лились, как тает снег на вершинах высоких заоблачных гор, теплоносным евром согретый, и прежде туда нанесенный зефиром. Им же растаянным реки полнеют и льются быстрее, так по щекам Пенелопы прекрасным струею лились слезы печали о милом пред нею сидевшем супруге.